12. Из какого материала созданы американские мужья? Я очень рад, что не значусь в списке американских мужей. На первый взгляд, такое заявление может показаться косвенным упреком американским женам, но это ошибочно, дело совсем не в том. Мы, европейцы, имеем полную возможность судить об американских женах. В самой Америке мы очень много слышим о них, читаем о них интересные истории и можем любоваться на их портреты, воспроизводимые на страницах иллюстрированных изданий тамошней повременной печати, но не видим их, так сказать, вблизи. Здесь же, в Европе, мы сталкиваемся с ними лицом к лицу, беседуем и даже иногда полегоньку флиртуем. А главное, мы воочию убеждаемся, что американские жены прелестны, очаровательны, вообще вполне достойны особы. Вот почему я и сказал, что рад не значиться в списке их мужей. Я убежден, что если бы американские мужья знали, как хороши их жены, то наверняка бросили бы все свои дела на родине и поспешили сюда, к нам, или, вернее, к своим лучшим половинам, живущим не у себя на родине, а у нас, в Европе. Я говорю это не шутя, и сейчас приведу доказательства. Несколько лет назад, когда я только что начинал колесить по Европе, мне казалось, что Америка должна быть такой страной, где мужчины обязательно мрут в самые цветущие годы, и где на каждом шагу встречаются неутешные вдовы, поэтому вся обширная страна свободы должна быть крайне грустной. Судил я так потому, что в одном только переулке в Дрездене я насчитал 14 американских матерей, имевших все сообща 29 человек детей, и среди этих матерей и детей ни одного мужа и отца. Я рисовал себе в своем воображении 14 одиноких могил, разбросанных по Соединенным Штатам. 14 намогильных памятников, сделанных из самого прочного материала и покрытых высеченными на них перечнями добродетелей, украшавших при жизни 14 умерших и погребенных мужей. Странно думалось мне, эти американские мужья должны быть особенно слабой разновидностью человеческой породы, и нужно удивляться, откуда их матери достали таких крепких детей. Большинство этих мужей женятся на красавицах, которые дарят их двумя-тремя крепышами, затем мужья спешат уйти из здешнего мира. Точно с рождением второго или третьего ребенка их собственная жизненная сила совершенно истощается. Неужели нет никаких способов, посредством которых можно было бы подкрепить их слабые силы? Мало тонических средств? Я подразумеваю не те тонические снадобья, после употребления которых подагрическим старцам приходит непреодолимое желание приобрести детский обруч для катания или веревочку для прыгания через нее. Нет, я имею в виду те чудодейственные эликсиры, о которых постоянно пишут, что если, например, хоть капля такого эликсира попадет на кусок ветчины, то этот кусок тотчас же снова превращается в свинью и начинает хрюкать от удовольствия. Я сильно опечалился, когда далее представил себе, как американские вдовы переполняют океанские пароходы, чтобы скрыть свое горе в чужих странах, где ничто не расстравляло бы их свежих сердечных ран. Разумеется, одна мысль о своей родине сделалась для этих несчастных, обездоленных женщин невыносимо тяжелой. Почва, по которой некогда ступала его нога, стены, некогда освещавшиеся его улыбкой. Словом, там все должно было напоминать о нем и не давать покоя измученному сердцу. И вот они, эти бедные вдовы, ищущие забвения былого утраченного счастья, забирают своих осиротевших детей и спешат в Париж, Флоренцию или Вену, чтобы хоть там облегчить свою скорбь. Кроме того, я был поражен благородным самообладанием, с которым американские вдовушки скрывали свои душевные страдания от посторонних глаз. Молодые вдовы других национальностей целыми неделями ходят в виде олицетворения печали, и никто никогда не может подметить на их лицах даже подобие улыбки. Вдовы же американские, 14 счетом, лично мне знакомые, потому что я жил бок о бок с ними, храбро старались быть веселыми, хотя им, наверное, это было очень нелегко. Какой пример для каждой европейской вдовы? Я иногда проводил в обществе тех 14 вдовушек целые дни, начиная с утренней прогулки, переходя затем к полднику, чаю, обеду и вечеринке с танцами. И ни разу не мог подметить ни у одной из них ничего такого, что свидетельствовало бы о мучительных чувствах и мыслях, таившихся внутри них. Я переносил свои взоры от матерей к детям и опять должен был удивляться. Глядя на спокойные веселые розовые личики американских сироток, я начинал понимать секрет успеха Америки. Разумеется, как перевернуть весь мир вверх тормашками, когда имеешь таких выдержанных, чисто по-спартански тренированных граждан. Наши британские дети с ума сходят по какой-нибудь потерянной шестипенсовой монете, а эти маленькие американцы и американочки потеряли отца и то нисколько не кажутся огорченными. Такое обуздание чувств граничит уже с геройством. Как-то раз я необдуманно осведомился у одной из американских девочек о здоровье ее отца, и в тот же момент, опомнившись, готов был откусить себе язык, ведь у бедняжки не было уже отца, и я нечаянно коснулся больного места этого юного существа. Но девочка не залилась слезами, как можно было ожидать, судя по рассказам из детской жизни, а совершенно спокойно ответила мне: «Благодарю вас, сэр, папа чувствует себя отлично». «О да», — горячо подхватил я, сам чуть не плача от умиления. «Я уверен, что ваш папа чувствует себя так хорошо, как заслужил этого, и что когда-нибудь вы вновь с ним увидитесь». «Конечно, увижусь», — подхватила девочка, и мне показалось, что личико ее светилось лучом радости. «Мама говорит, что ей надоело быть тут одной без папы, и она думает вернуться со мной к нему». Глубоко потрясенный, я поспешил отвернуться от девочки, чтобы не показать ей своей слабости, которая должна была быть постыдной в ее глазах. Бедная вдова, как она тосковала о муже, как она стремилась скорее соединиться с ним в том последнем жилище. И даже своего ребенка. Я не мог додумать этой грустной мысли и, как сумасшедший, бросился бежать от великого в своей трогательной наивности ребенка. Мне особенно было жаль одну из американских вдовушек, миловидную миссис А. Она приехала на чужбину недавно. Последней из всех 14, и горе ее поэтому должно было быть совсем свежим. И никто из многочисленных посетителей, ежедневно пользовавшихся ее гостеприимством, никогда, насколько мне было известно, не утешал ее и не высказывал сожаления о ее горькой участи. Это казалось мне прямо жестоким и бесчеловечным. Говорят, переполненное скорбью, печалью и отчаянием сердце, не находящее исхода своим мучительным чувствам, не выносит и разрывается. Этого я не мог допустить, не попробовав хоть немного облегчить тяжелое горе неутешной вдовы. Получив момент, я подсел к ней и участливо спросил: «Вы давно уже здесь, в Дрездене?» «Около 5 лет», — ответила она. 5 лет? А я думал, 5 месяцев. Но это не уменьшило моей симпатии и моего сочувствия к несчастной. «И все это время вы тут одни?» — продолжал я тоном, вызывающим на откровенность. «О нет, вовсе не одна», — возразила она, срезнувшей меня по сердцу покорностью. «Ведь со мною мои дети. Кроме того, меня не оставляют и добрые друзья, которых, слава богу, набралось немало за эти 5 лет. И время, благодаря им, проходит у меня незаметно. Потом здесь есть и оперы, и симфонические концерты, и танцевальные вечера по подписке, и картинная галерея, и прочее. Нет, было бы грешно, если бы я стала жаловаться на одиночество», — заключила она. «Все это прекрасно», — согласился я. «Но разве вам не тягостно отсутствие вашего супруга?» Сам не знаю, как я мог решиться так прямо поставить этот вопрос. Я хотел как-нибудь иначе заставить свою собеседницу открыть мне свою душу, чтобы ей было легче, но не сумел. По миловидному лицу американки пробежало облачко, и она отрывисто проговорила. «Пожалуйста, не говорите о муже. Слишком грустно для меня вспоминать о нем». Но я, точно сорвавшийся с привязи молодой резвый конь, уже не мог остановиться. Закусив у дела, я понесся дальше и также неожиданно для себя выпалил второй решительный вопрос. «Отчего он, бедный, умер у вас?» Миссис А. окинула меня таким взглядом, которого я никогда не забуду. «Мой муж умер?» — крикнула она звенящим голосом. «Кто вам сказал это?» «Простите, я действительно думал, не знал», — совсем растерявшись, бормотал я, не зная, куда деваться от смущения. «А может быть, тут потихоньку от меня идут такие разговоры?» — продолжала миссис А. «Может, статься, кто-нибудь из наших даже получил известие? Скажите прямо!» Молящим тоном обратилась она ко мне. «Никто не говорил», — уверял я, — «но я полагал». «Так это ваше собственное умозаключение». «Ошиблись, друг мой, сильно ошиблись. Насколько мне до сих пор известно, мой муж здравствует и благоденствует». Я сказал, что мне очень жаль. Не то, конечно, что ее муж здравствует и благоденствует, а то, что я по своей искренней симпатии к ней нечаянно задел такой щекотливый предмет. «Какой щекотливый предмет?» — спросила моя собеседница. «Да вашего супруга», — пояснил я. «Господи, да почему же он у вас попал в щекотливые предметы?» — недоумевала она, опять начиная волноваться и подозрительно глядя на меня. «Да ведь, судя по всему, вы с ним не сошлись характерами и, наверное, не по своей вине старался я выпутаться из создавшегося неловкого положения». «Ну и это вы совсем напрасно заключили, мой друг», — отрезала она. «Если вы не хотите серьезно поссориться со мной, то никогда не смейте думать что-нибудь дурное о моем муже. Он очень хороший человек и ровно ничем не провинился передо мной». «Почему же вы в таком случае развелись с ним?» — не утерпел я, чтобы не задать этого третьего, еще более щекотливого вопроса. Я до такой степени был сбит с толку этой семейной загадкой, что никак не мог спокойно решить ее, не роняя при этом своего достоинства. Бывают же такие глупые положения. Несколько времени миссис А. сидела молча, очевидно соображая, как ей поступить. Выбрать и прогнать меня, или разыграть жестоко обиженную и расплакаться, или, наконец, принять все в шутку и рассмеяться. Она решилась на последнее и, громко захохотав, вскричала. «Час от часу не легче. Теперь вот уже и о разводе зафантазировали. Не понимаю, что с вами сегодня сделалось, какая муха вас укусила, что вы понесли такую околесицу. Успокойтесь, мы с мужем и не думали разводиться. Да, наверное, никогда и не подумаем». «Очень рад», — ответил я, стараясь скрыть свое смущение и придавая себе вид самого отчаянного сорвиголовы. Раз вляпавшись в такой конфуз, я хотел, по крайней мере, извлечь что-нибудь интересное, добравшись до дна этой сильно заинтриговавшей меня тайны. «Но в чем же тогда у вас дело, если ваш муж не умер и вы с ним не разведены? Где же он?» — с храбростью отчаяния лез я напролом. «Конечно, у себя дома. Где же ему еще быть?» — ответила американка. «Где же это у себя?» «Да, разумеется, у нас на родине, в Америке». «А что же он там делает?» — не унимался я, оглядывая богатую и уютную обстановку гостиной, в которой сидел, и невольно мысленно высчитывая, сколько должна стоить одна она в обширной квартире, занимаемой предполагаемую вдовушкой. Если и у ее мужа такая же обстановка, а может быть и еще лучше, сколько же тогда стоит ему удовольствие жить на два дома? «Почем я знаю, что он там теперь делает?» — уже совершенно просто ответила миссис А, как бы против своей воли поддаваясь моей упорной настойчивости. «Что люди обыкновенно делают дома, то, наверное, делает и мой муж. А почему же вы живете здесь, а не с ним? Простите, меня это так интересует, что я никак не могу». Она не дала мне договорить и, снова рассмеявшись, поспешила пояснить. «Очень просто. чтобы поразвлечься в чужой стране. Муж любит доставлять мне удовольствие, притом я воспитываю здесь наших детей. Но ведь все ваши дети находятся в закрытых учебных заведениях, тогда как сами вы пользуетесь полной свободой, начал я уж и морализировать. Разве в Америке нельзя поместить детей в такие заведения? Потом, когда вы в последний раз видели своего мужа? Кажется, в прошлое Рождество. Ах нет, нынешней зимой я была в Берлине, а с мужем мы виделись именно здесь. Значит, он приезжал сюда позапрошлой зимой на Рождество. Странно. Вы говорите, что ваш муж лучший из людей, а между тем даже забываете, когда виделись с ним в последний раз. Почему же вы так редко видитесь с ним? Ведь это... Как это вам не надоест предлагать вопросы? Один наивнее другого, снова прервала меня миссис А, нисколько, впрочем, уже не сердившаяся. Как же мы можем часто видеться, когда он в Америке, а я в Германии? Может быть, он приедет летом, если позволят дела? Да к чему, собственно, нужно вам знать все это? Сначала я завел этот разговор с вами из простого дружеского сострадания, сознался я. Но так как он пошел по совсем неожиданному пути, то я захотел дойти до конца. Это очень естественно. Скажите мне вот что еще. Неужели у вас, американок, считается в порядке вещей, чтобы жена развлекалась на чужбине, а муж надрывался у себя на родине каторжным трудом добывания денег для житья его семьи на два дома? Разумеется. «Раз делается так, совершенно резонно», — ответила миссис А. «Но в таком случае я должен сказать, что американские мужья какие-то совсем особенные», — резюмировал я свою мысль. «Должно быть, они созданы из каменного материала, и вы, их жены, испытываете степень прочности своих мужей. Но ведь эта игра очень опасная. Когда-нибудь, если постоянно бросать его обо что попало, и самый прочный материал может разбиться. Едва ли это будет приятно для его владелицы. То есть, говоря проще, настанет день, когда ваши мужья поймут, что своей крайней снисходительностью они так избаловали вас, что заглушили в вас всякое здравое чувство. Ну, какой может быть у вашего мужа дом в Америке, когда его жена и дети находятся по ту сторону Атлантического океана? Хорош дом, где возвращающегося после трудового дня хозяина встречает только жуткая пустота и мертвая тишина, нарушаемая лишь его собственными шагами. Много еще я наговорил на эту тему, разошедшись так, как редко бывает со мной. Миссис А все смеялась и говорила, что я примилый молодой сумасброд, воображающий, что весь свет должен смотреть сквозь его строгие английские очки. Тем не менее, мы расстались прежними друзьями, и я еще не раз после того виделся с нею. Прожив зиму в Дрездене, я вернулся на родину и сначала переписывался с миссис А, но потом наша переписка прекратилась. И я теперь не знаю, все ли еще в Германии эта американская вдовушка или нашла, наконец, нужным пожить хоть немного и у себя дома. Вообще же американских жен, живущих без мужей, говорят, рассеяно по Европе и теперь не меньше, чем во время моего пребывания в Дрездене.